Он заглянул в мою машину и увидел мои скаковые очки на сиденье рядом со мной. Его лицо осветилось радостью. — Может быть, вы что-нибудь понимаете в лошадях, сэр? — Немножко, — сказал я. — Вот ведь какое дело, сэр. Я должен отвезти этих двух лошадей в лондонские доки. Их вывозят за границу. Ну так вот, это в полном порядке. Он указал на лошадь, которую прогуливали взад-вперед перед фургоном. Но та другая, с ней что-то неладно. Вся в поту, так и льет с нее примерно час и кусает себя за живот, и все время хочет лечь. Похоже, она заболела. Там парень с ней, так он просто голову потерял, что с ней делать, ума не приложим. — А у нее должно быть колики, — сказал я. — Если это так, ее тоже надо водить. Это единственный способ. Когда у них колики, важно, чтобы они все время двигались. Водитель казался озабоченным. — Неловко вас так затруднять, сэр, — сказал он заискивающе. — Но, может, вы согласились бы осмотреть ее? Мое дело моторы. К лошадям я не имею никакого отношения, разве только иногда делаю на них ставку. А эти парни тоже совсем темный народ. Я не хочу получать от хозяина нагоняй за то, что не уследил за лошадьми. — Ну, ладно, я посмотрю, — сказал я. — Но, знаете, я не ветеринар. — Вот уж совсем не ветеринар. Он улыбнулся с облегчением. — Спасибо, сэр. Я думаю, вы хоть подскажете, не надо ли срочно искать ветеринара. Я поставил машину на обочину рядом с фургоном. Дверь в задней стенке фургона открылась, и кто-то, конюх, наверное, протянул руку, помогая мне влезть. Он ухватил меня за кисть и не отпускал. Три человека ждали меня внутри фургона. Никаких лошадей, ни больных, ни здоровых там не было. Через какой-то десяток волнующих секунд мои глаза еще не привыкли к сумеречному свету внутри фургона. Я оказался прижатым спиной к крайнему столбу перегородки. Фургон был разделен на три отсека с двумя перегородками между ними. В заднем отсеке во всю ширину было помещение для конюхов, которые сопровождали лошадей. Два человека держали меня за руки. Они стояли по обе стороны перегородки и тяжело наваливались мне на плечи. Столб перегородки был обит рогожей, как это всегда делают в фургонах для скаковых лошадей, чтобы лошади не повредили себя во время переезда. Рогожа щекотала мне шею. Водитель вошел в фургон и закрыл за собой дверь. Его поведение, все еще неправдоподобно почтительное, носило теперь оттенок торжества и вполне заслуженного. Он ловко поставил мне капкан. — Очень жаль, что пришлось это сделать, сэр, — сказал он вежливо. В этой вежливости было что-то чудовищное. — Если вам нужны деньги, — сказал я, — вам не повезло. Я не делал больших ставок, и на скачках день для меня выдался плохой. Боюсь, что вы хлопотали из-за жалких 10 фунтов. — Нам не нужно ваших денег, сэр, — сказал он. — Хотя, если вы так уж предлагаете, мы можем взять их заодно. И все еще приятно улыбаясь, он залез в карман моей куртки и вытащил бумажник. Я изо всех сил ударил его ногой по колену, но, прижатый спиной к перегородке, не смог сделать это так, как надо. Едва я шевельнулся, люди, державшие меня, больно заломили мне руки назад. — Я бы не стал этого делать на вашем месте, сэр, — дружески сказал водитель, потирая колено. Он открыл мой бумажник, достал деньги, аккуратно сложил их и сунул в карман своей кожаной тужурки. Затем осмотрел остальное содержимое бумажника и, подойдя ко мне, положил его обратно мне в карман. Он криво улыбался. Я стоял неподвижно. — Ну, так-то лучше, — сказал он одобрительно. — Что все это значит? — спросил я. У меня мелькнула мысль, что они хотят потребовать за меня выкуп — от моего заморского папаши-миллионера. Что-нибудь вроде «переведите телеграфом 1000 фунтов, или мы вернем вам сына по почте мелкими кусочками». Это означало бы, что они отлично знали, кто я такой, они просто остановили на удачу первого попавшегося автомобилиста в красивой машине, чтобы его ограбить.